говорить ему о том, что я нашел или нет. Быстро промелькнули у меня мысли в голове, про то, что браслет точно нужен для опознания, категорически нельзя говорить, иначе он мне его никогда не отдаст. А вот про найденные свойства монеты возможно, только не напрямую. Есть плохая новость и хорошая, ваше преосвященство, с усталой улыбкой обратился я к нему, с какой начать. Глава 24. Давай с хорошей, Инига. Последнее время я начал уставать от плохих новостей, вздохнул он. Я остаюсь у вас в гостях еще на какое-то время. Я показал рукой на его алхимическую лабораторию по соседству с нами. С помощью вас и вашего оборудования я думаю смогу найти свойства этой монеты. Какая же плохая. Как я уже сказал, браслет и монета могут быть как связаны, так и нет. Я покачал головой, но тут мне нужно будет провести больше исследований, но сколько это займет времени, я не могу вам сказать. Он вздохнул. Для меня он полностью бесполезен, пожал он плечами, так что дам его тебе на время, нужное для исследований в спокойной обстановке. Благодарю, я скрывая свою радость, спокойно вернул браслет в его шкатулку, показывая тем самым, что мне все равно, могу его забрать и позже. Моя психологическая уловка сработала, и он спокойно кивнул. Поеду за вещами, а также успокою дядю, обратился я к нему, подготовьте для меня и моих слуг комнаты. Все будет готово, не беспокойся, Инига, согласился он. Предлагаю тогда после возвращения посвятить время полностью изучению свойств найденной монеты, а только потом допроверять оставшиеся. Ведь если мы поймем, как это можно сделать, остальное будет много проще. Полностью поддерживаю ваш план, ваше преосвященство, склонился я, и до встречи. Я тебя провожу, решил он, поднимаясь с кресла. Вернулся я обратно уже вечером, с Алонсо, Бернардом и Мартой. И самым сложным из моих сборов было уговорить дядю Педро, что в доме архиепископа мне ничего не угрожает. Он в это никак не мог поверить, так что пришлось в конце концов сказать, что это для меня важно и больше обсуждать я переезд не буду. Епископ тяжело вздохнул и пообещал пожаловаться на меня дону Иниго, но я сказал, что это я переживу, в отличие от того, если моя сделка с архиепископом сорвется из-за моего родственника, который раньше обещал мне во всем помогать. Только на этом аргументе он сдался и отпустил меня. Устроив своих помощников на новом месте, я вернулся в лабораторию, чтобы начать опыты над монетой и специально, чтобы он не думал о том, что это простой процесс, провозился 2 дня, не подвергая саму монету воздействиям, а якобы все испытывая на себе. Архиепископ не мог позволить себе быть все время со мной, он то уходил, то появлялся, но уже был много спокойнее, доверяя мне, смотрел за моими экспериментами. Томить его слишком долго я не стал и утром 3-го дня, радостно вскрикнул. Инига, он сразу вскинулся, поскольку сидел в кресле и уже без особого энтузиазма смотрел над моими манипуляциями с зажатой в руке монетой. Кажется, нашел, ваше преосвященство. Преувеличенно радостно воскликнул я, так что он был вынужден даже предостерегающе прижать указательный палец к губам, показывая мне, быть тише. Показывай. Он сам в предвкушении приподнялся. Я демонстративно зажал монету в кулаке и показал им на книгу, лежащую на столе у Карелья де Акунья. «Представляете, что берете книгу рукой и несете к себе», — объяснил я, показывая, как книга действительно поднялась и перелетела сама ко мне, аккуратно приземлившись рядом. «Попробуйте, ваше преосвященство», — предложил я, пока испуганный от этого зрелища архиепископ 3-й перекрестился. Я сделал ровно так же, чтобы он тоже понимал, как это для меня необычно и удивительно. Видимо, ту грань, где начиналась официальная ересь, Карелья де Акунья давно перешел, поскольку уже более спокойно взял монету у меня из рук и под моим руководством осуществил перемещение книги, правда это у него затратило больше сил. Справившись наконец с переносом предмета, он положил монету на стол и посмотрел на меня. «Признаюсь, Инига, я бы никогда в жизни не догадался до этого». Я показал ему на свою монету на цепочке и постучал по голове. «Все дело в практике, ваше преосвященство», — делано устало вздохнул я, «только в ней. Что делаем с монетой? Ее свойства я бы хотел поизучать теперь сам», — поинтересовался он у меня явно с целью меня проверить, и я его не разочаровал. «Это решать вам, ваше преосвященство, монету нашли вы, так что все права на нее по нашему договору принадлежат вам, к тому же я не вижу, как это поможет мне на пути к богатству, а тырить кошельки с поясов христиан, точно не мой вариант. Что же, Тогда если у тебя остались силы, давай доразбираем оставшиеся монеты, вдруг найдем еще одну. Я согласился, он принес по очереди сразу два сундука, и я вздрогнул, когда мне высветилась надпись. Внимание! Вам зачислено 1 очко за поиск нужного объекта. В одном из них еще одна монета. Изумился я тому, что найдена еще одна. Архиепископ и правда не терял времени даром. Собравшись, чтобы не подать вида о случившемся, я стал принимать от него монеты, а Корилья Диакунья стал давать мне монеты уже без особого счета, просто небольшими горстями, которые умещались у меня в ладони. Поскольку мне вышло сообщение, что в одном из них была монета, я старался не подавать вида, но все равно внутренне вздрагивал от каждой поданной горсти, поскольку в любой могла быть нужна монета. Ведь теперь, когда он мне доверял много больше, чем при первой проверке, у меня была возможность монету похитить, так что теперь осталось только не пропустить тот момент, когда я ее обнаружу. Настала долгая и нудная однообразная работа, и я все делал на автомате, получал, проверял и отдавал ему. Это было прекрасно видно, так что наше зрение начало замыливаться уже на середине первого из последних сундуков. Когда же мы перешли к последнему, то все это было словно конвейер, и я едва не уронил горсть монет, когда на меня вывалились долгожданные сообщения. Объект найден. Вам начислено 5000 баллов. С учетом коэффициента сложности задания вам дополнительно начислено 1000 баллов. За поиск монеты приложенные усилия в ее поиске с учетом коэффициента сложности задания вам дополнительно начислено 1000 баллов. Немедленно отправьте монету на станцию и вам будет начислено еще 15000 баллов. Только огромным усилием воли я удержал монеты в руке, а нужную зажал в ямке между большим и указательным пальцем, когда возвращал остальные архиепископу. Он протянул мне следующую горсть, но я демонстративно широко зевнул и, ойкнув, стал прикрывать рот рукой, а на самом деле незаметно положил монету в рот и языком определил ее за щеку. «Осталось немного инига, не засыпай», — улыбнулся он, не заметив моих манипуляций. «Сейчас соберусь, ваше преосвященство», — закивал я, побил себя по щекам руками и сделал вид, что взбодрился. Мы продолжили, но больше, к его сожалению, ничего не нашли, но и то, целых 3 монеты за те года, что он собирал их, это все равно было очень неплохой результат. Главное теперь по-тихому перепрятать монету, смотрел я за тем, как он убирает сундуки обратно в кладовку и закрывает за ними дверь. Отправлю на переплавку, при первом же случае, поскольку перебирать еще столько же, я не готов физически, покачал он головой, вытирая пот со лба, поскольку сундуки даже для его силы были весьма тяжеловаты. «Свой первый сундук, ваше преосвященство, я перебирал ровно так же», — улыбнулся я, «так что чем меньше будет оставаться в мире монет, тем проще будем нам их искать». «Тут с тобой не поспорить, Инига», — согласился он, — «избавлюсь от этих как можно быстрее». Я облегченно вздохнул и расплылся на его кресле словно студень. «Фух, столько работы сделано за эти дни, ваше преосвященство», — я покачал головой, «давайте тогда сегодня добьем наш договор, подпишем его и я поеду отдыхать». Как-то я переоценил свои силы. Корилья Диакунья улыбнулся. «Я тоже был удивлен твоей работоспособностью, тут нечего скрывать, поэтому подумал, что этот договор будет слишком опасен для нас обоих, особенно если попадет не в те руки. Ведь ты сам прекрасно понимаешь, только за одно это». Он показал на монету, книгу и закончил. «Можно попасть на костер, как никто другой, ваше преосвященство», согласился я с ним, «я работал с инквизиторами, так что мы оба рискуем», кивнул он, «предлагаю зафиксировать наши соглашения на устных договоренностях с возможностью их расширения по мере нахождения большего количества монет». «Я только за», я протянул ему руку, и он пожал мое запястье. «Ломбарды, ты поэтому открываешь везде, чтобы через них проходило как можно больше вещей и монет?» — поинтересовался он. «Все верно, ваше преосвященство, чем больше охват и мельче сеть, тем больше шансов найти нужную монету. А Францией я займусь, как только закончу дела в Кастилии и Арагоне. Постараюсь до конца недели выписать тебе у короля лицензию», — понимающе покивал он головой. «Мое разрешение ты, разумеешься, тоже получишь. Благодарю вас, ваше преосвященство», — низко поклонился я ему и еще раз зевнул, только в этот раз предусмотрительно прикрыл рот ладонью, чтобы он даже случайно не заметил блеска монеты внутри. «Ты устал, тебе нужен отдых», — улыбнулся он. «Позову слуг, и буду спать 2 дня минимум», — согласился я с ним, жду вашего сообщения, ваше преосвященство. Иниго, ты забыл браслет, напомнил он мне, когда в комнату вошел Аланса, чтобы меня забрать. Я специально не акцентировал на это внимание сам, чтобы он не подумал, что эта вещь для меня сверхважная, а потому я хлопнул себя по лбу, поблагодарил его за напоминание, и, надев браслет на руку, простился. И только оказавшись в своей повозке, я, отвернувшись от Аланса, сделал вид, что заснул, а сам тем временем аккуратно вытащил монету изо рта и поместил ее во маленький внутренний карман, который застегивался на пуговицу, как раз для хранения мелких предметов. Первым же делом, когда я приехал домой и, отметая любые вопросы дяди, отправился отдыхать, то уже находясь в кровати перевернул браслет и вложил монету в углубление транслятора. Расширенное опознавание, нажал я взглядом нужную опцию в нейроинтерфейсе и тут же едва не вскрикнул от радости. Одухотворенный предмет вне категории. Навык, не активированный, неизвестен. Выдало мне проведенное сканирование, и я задумался, что мне важнее, попробовать разобраться с монетой самому, или же гарантированно сдать ее и получить за нее двойные баллы. Разобраться самому выглядело более перспективным, но долгим занятием, ведь о двух монетах Карелия де Акуня мне можно было пока точно забыть. Если с ними что-то случится, первым же подозреваемым буду я без малейших сомнений, а ссориться с примасом всей Кастилии не входило в мои планы, по крайней мере не сейчас точно. Так что вариант оставался, по сути, у меня только один, ведь баллы мне нужны были как воздух. Открыв чат в нейроинтерфейсе с оператором 7, я написал туда: «Я нашел еще одну, на этот раз неактивированную». Ответ пришел просто немедленно: «Вы единственный поисковик за всю историю станции, кто работает настолько эффективно. Наш договор в силе, монета в обмен на удвоенные баллы, только прошу вас не тратить все сразу на собственные улучшения, а растянуть во времени, поскольку могут сработать поисковые метрики других операторов на резкий всплеск чьей-то активности в прошлом». «Без проблем», – заверил его я, и нажал отправку, понаблюдав за тем, как монета засветилась, стала истончаться и вскоре вовсе исчезла. «Монета получена», – пришел ответ, – «жду следующую». «С вами очень приятно сотрудничать, Евгений». Следом за этим сообщением на меня вывалилась целая пачка системных сообщений. «За отправку монеты вам начислено 30 тысяч баллов. Благодарим вас за работу. С учетом коэффициента сложности задания вам дополнительно начислено 2000 баллов. За поиск монеты, приложенные усилия в ее поиске с учетом коэффициента сложности задания вам дополнительно начислено 2000 баллов». Легкая благодать растеклась у меня в душе от вида и количества баллов, которые оказались у меня на счету. Похоже, дела наконец стали налаживаться. С легкой улыбкой откинулся я на спинку кровати, решив отложить их распределение на свежую голову. Теперь же, после стольких трудов и волнений, можно было и правда отдохнуть. Глава 25. Проснулся я от того, что на краю сознания меня что-то отвлекало и вмешивалось в мой сон. Открыв глаза, я увидел, как в углу глаза настойчиво мигает иконка креста. Вздохнув, я потянулся к ней взглядом и разрешил подсоединение своего транслятора к нейросети. Теперь у меня было две иконки с двумя трансляторами, моим и доставшимся мне от Натальи Ивановой. Нужно будет в следующий раз при поездке в Оривало еще раз поговорить с королевой, чтобы понять, что произошло с ее сознанием после исчезновения из ее головы сумасшедшей девушки из будущего, подумал я, лежа в кровати и обозревая свои полученные улучшения. 50 тысяч баллов на счету тоже весьма приятно грели мне душу, и я решил потратить часть на то, что давно запланировал, то, что мне нужно было в первую очередь. Взглядом найдя закладку «Навыки», я прожал галочки сразу в трех пунктах, с облегчением увидев три новых системных сообщения. Тремор левой руки будет убран в течение 100 дней. Хромота правой ноги будет убрана в течение 200 дней. Хромота левой ноги будет убрана в течение 200 дней. Вот же жадные твари, на восстановление ног дали по 200 дней, слегка пригорюнился я, каждый раз сталкиваясь с тем, что система для засланцев в прошлое была сделана так, чтобы постоянно стимулировать их и заставлять искать монеты, поскольку вознаграждение выдавалось по чайной ложке и к тому чаще всего отложенное во времени. За эти 200 дней тут легко помереть можно было, не то, что искать еще и монеты при этом. Пример Натальи был прямо перед глазами, как можно было легко, даже будучи королевой, все испортить. Что же минус 15 тысяч баллов, но еще остается 35 тысяч, что совсем неплохо, посмотрел я на уменьшившийся счетчик. К тому же это предупреждение от оператора, не тратить все сразу, похоже сегодня придется довольствовать только этим. Рисковать и привлекать к себе внимание из будущего я не стал, но куда потратить остальное я уже примерно представлял себе. Первое, что мне нужно было, это улучшить себе зрение, чтобы отделить первичный текст от вторичного в Ефремовом кодексе, поскольку там могла быть подсказка, куда все-таки горшочник потратил деньги, которые ему дали за продажу земли. Ведь это кроме исторического смысла, несло для меня и чисто практический результат, можно было сильно сузить зону поиска большинства монет, если они, например, не покидали той местности, где были получены. В любом случае эту нить я не собирался оставлять, а подходить к решению проблемы комплексно. Ломбарды и банки с одной стороны и исторические поиски с другой. Нужно будет, кстати, написать сеньору Веспазиана и его другу, вспомнил я, что оба обещали мне продолжить поиск монет в Италии, поинтересоваться о результатах их работы. Поскольку я полностью проснулся и даже уже улучшил себе настроение тремя появившимися таймерами, отсчитывающими, когда я смогу сам ходить и все делать, я приподнялся на кровати. Горб, лицо, рост и остальное меня пока не волновали, поскольку я прекрасно жил с этими недостатками и не парился насчет этого, а вот передвижение по миру, которые я последнее время был вынужден совершать, показали, что мне нужна большая мобильность, чем есть сейчас. Так что впереди меня ждало обучение самостоятельному передвижению как на своих двоих, так и езде на лошадях и общение с этими животными, которых я пока побаивался из-за разницы в наших размерах. «Сеньор Иниго, вы проснулись?» В дверь постучали и ко мне осторожно заглянул Бартоло, а увидев, что я сижу, облокотившись на спинку кровати, он спокойно вздохнул, повернулся в коридор, сказал, что можно нести завтрак и одежду, а сам зашел ко мне. «Ваш дядя, епископ Каларры, просил, чтобы вы с ним поговорили, как только проснетесь, сеньор Иниго», — оповестил он меня. «Зови, можно заодно и позавтракать с ним, если он еще этого не успел сделать», — обратился к парню и он с поклоном вышел. Почти сразу в комнату вошла Марта, с подносом, на котором стояла издающая вкусные запахи еда, и поздоровалась со мной. «Доброе утро, сеньор Иниго, я вам приготовила легкий бульон, для восстановления сил, и немного обычных закусок», стала говорить она, расставляя все это на столике для еды, который перенесла затем ко мне в кровать. «Обычно бульон по утрам я не ел, но тут решил последовать ее совету, поскольку последние дни и правда выдались слишком насыщенными и трудными, как для моего тела, так и для психики. Мне еще предстояло понять и разложить в голове всю информацию, которую я получил как от архиепископа, так и от нового оператора, с которым я стал сотрудничать. Все эти ноосферы и одушевленные предметы были для меня пока слишком непонятны. Горячий куриный бульон, с одним порезанным на две части вареным яйцом, немного взбодрил меня и я допил его, отказавшись есть что-то еще. «Спасибо, Марта», — поблагодарил я враз смутившуюся женщину, то, что мне было нужно. «Остальное можешь унести, я не буду больше». «Конечно, сеньор Иниго», она поклонилась и стала убирать еду на поднос, и тут в комнату зашел дядя, выглядящий крайне недовольным. Он с трудом дождался, когда повариха выйдет и, подойдя ближе к кровати, стал сердито и пристально смотреть на меня сверху вниз. «Ваше Преосвященство, вы так дыру во мне своим взглядом просверлите», — улыбнулся я. «Присаживайтесь, Иниго». Не принял он мой шутливый тон, я требую объяснений. Уже полгорода стоит на ушах, наши союзники требуют у меня объяснений, что отпрыск рода Мендеса делал 3 дня в доме врага своего рода. «Дядя, у меня нет для вас ответа на этот вопрос», — пожал я плечами, — «можете придумать, что угодно сами». «Иниго», — он хмуро посмотрел на меня, — «ты знаешь, что я отношусь к тебе очень лояльно, и если недоволен я, то только представь, что об этом напишут в Гвадалахару другие, а уж поверь мне, они обязательно это сделают. Какова будет реакция твоего отца?» Я поморщился, он был прав. Как минимум допрос с пристрастием был мне точно теперь обеспечен. «Скажем так, дядя, теперь между мной и архиепископом ровные отношения, поскольку их связывает деловое сотрудничество, не сильно я и соврал в этом, так что он кое-что для меня делает, а я для него». «Как тебе пришла вообще идея идти к нашему врагу?» — изумился дядя Педро, отходя от кровати и без сил падая в кресло. «Дева Мария, дай мне сил». Он подпишет для меня у короля приказ о разрешении на территории королевства Кастилии и Леона моих ломбардов и банков. Пожал я плечами, по-моему, это был самый логичный вариант, к кому можно за этим обратиться. Не к Хуану Пачека же мне идти, и он согласился, изумленно посмотрел на меня священник. Дядя, притворно изумился я, положив руку на бок и покрасовавшись перед ним, как он мог отказать такому хорошему человеку, как я. Ты ему заплатил, правильно понял он меня. Я тут якобы смутился и пожал плечами. Это был самый быстрый вариант, и он сработал. И много, проворчал он, немного успокаиваясь. Достаточно для того, чтобы он подписал такой же указ и как примас Кастилии, хмыкнул я. То есть я могу успокоить наших союзников тем, что ты просто предложил ему денег за небольшую услугу. Решил уточнить он ее точно сделает, даю гарантию. Не сомневался я в том, что Корилья де Акунья был заинтересован в этом не меньше меня самого, поскольку это было одним из условий нашего сотрудничества с ним. Эти твои ломбарды, они станут конкурировать с банками и лавками ростовщиков? Поинтересовался у меня епископ, после небольшого раздумья. Подвис я, ну вообще-то я планировал открыть здесь не свой банк, а банк Медичи, но это не к спеху. Дядя от чего-то застонал и схватился за голову. Что такое? Удивленно поинтересовался у него я. Я начинаю понимать твоего отца, он в отчаянии посмотрел на меня. Если я об этом скажу нашим деловым партнерам, они закроют для нас возможность брать кредиты в их банках. Ну так не говорите пока, все равно для меня на первом месте ломбарды, пожал я плечами. Я, начал говорить он, как в комнату заглянул Бартоло. Простите, пожалуйста, сеньор Иньего, но там иудей приехал на очень дорогой повозке с кучей охраны, просит встречу с вами, при этом говорит, что вы знакомы, извинился он. Дядя схватился за голову. Скажи пустить его, и пусть приведут сюда, но одного, приказал я, и секретарь быстро умчался выполнять приказ. Поздно, они, видимо, уже прознали про указ, вздохнул епископ. Ты не против, если я поприсутствую при вашем разговоре? Я хоть и не хотел, но не отказывать же ему в такой малости. Конечно, садитесь удобнее. Я вежливо показал ему на свое кресло, и он пересел, освобождая гостевой стул. Вскоре дверь открылась и внутрь вошел крайне серьезный старик, которым оказался, конечно же, единственный иудей, которого я знал в Сарагосе, дедушкин знакомый, Авраам сеньор. Сеньор Авраам, какая неожиданность. Вежливо обратился я к нему, вы так рано встаете, а мы вот с дядей только позавтракали. Сеньор Иньего, ваше преосвященство, он кратко кинул обоим и сел на предложенный ему стул, где только что сидел дядя. С чем пожаловали, сеньор Авраам? Я продолжал именовать его статусом, которого у иудея, конечно, не было, но показывала мою вежливость к его возрасту и знакомству с дедушкой. Попутным ветром прямо из королевского дворца, сеньор Иньего, иудей остро посмотрел на меня, мне принесло слух, что король сегодня рано утром подписал два указа, распространяющихся на все королевство. Да, и что это за указы? Полюбопытствовал я, хотя, конечно, знал, что там может быть и не прогадал. Архиепископ Толедо был так настойчив в описывании преимуществ миланских ломбардов и флорентийских банков, ехидно ответил иудей, что его высочество не смог устоять и подписал разрешение о деятельности ломбардов в Кастилии за одно открытие у нас банка Медичи. Конкуренция, это же всегда хорошо. Преувеличенно бодро сообщил я ему, но он меня не поддержал. Это плохо, когда на той территории, которую контролируешь ты, появляется кто-то, кто хочет себе забрать все. Иудей пристально посмотрел на меня, особенно зная ваши методы, сеньор Иньего. Какие такие методы, сеньор Авраам? Изумился я честный и порядочный человек. С этими вашими буллами, подписанными самим папой и лицензированием деятельности ломбардов, хмуро ответил он, это, мягко говоря, нечестно. Я недоуменно посмотрел на него, на дядю, который тоже удивился таким словам и рассмеялся. Ростовщик будет тут при мне рассуждать о честности, об этом вслух я и сказал иудею, который тут же скис. Но вы зря тут, сеньор Авраам, на меня гоните волну, заметил я, чтобы снять накал беседы, я ведь хотел после того, как король все подпишет, прийти к вам. Иудей мгновенно оживился, спина его выпрямилась, а глаза заблестели. «Сеньор Иньего, я в полном вашем распоряжении», тут же быстро заявил он. «Вы просто меня опередили», мягко сказал я, «а вышеописанные вами меры были мной применены, только по одной причине, и если вы так хорошо осведомлены об этом, то вы знаете ее». Иудей кивнул. «Мои братья из Валенсии хотели вас обмануть, присвоив бизнес», — назвал он вещи прямо. «Вот именно, сеньор Авраам», — улыбнулся я. «Они что ожидали, что я безропотно это все проглочу?» «Никто не ожидал, сеньор Иньего, что у вас такие связи», — вздохнул он. «Лицензия от светской власти и булла от духовной просто убила все поползновения в вашу сторону на корню. Я просто захотел подстраховаться на будущее», — улыбнулся я, пожав плечами. «Как я понял, в Кастилии вы хотите работать на тех же правилах, что и в Арагоне, сеньор Иньего», — поинтересовался у меня Иудей. «Да, я буду полным монополистом в деятельности ломбардов», — спокойно кивнул я. «Ну а дальше, уже только мое доброе отношение решит, кто будет в этом деле моим партнером». Иудей улыбнулся и льстиво заметил. «Его преосвященство не даст соврать мне, сеньор Иньего», — обратился он ко мне, указывая на дядю. «Мы всегда были в хороших отношениях с родом Миндоса». Тот с улыбкой кивнул. «У меня весьма суровые правила работы, сеньор Авраам», — задумчиво сообщил я ему. «Не все готовы их соблюдать, как и отвечать потом за промахи. Сеньор Иньего, если мой племянник в Аликанте прекрасно с этим справляется», — он спокойно покачал головой, — «заверяю вас, я тоже с ними справлюсь». «Ну что же, я не могу не верить дедушке, который о вас хорошо отзывался», — улыбнулся я ему, — «и вашей настойчивости, так что можете считать, что именно вы станете моим партнером в Сарагосе, так точно». Авраам сеньор широко улыбнулся. «Может быть, обсудим конкретику у меня дома, сеньор Иньего», — предложил он. «Я бы хотел показать вам вещи, которые, возможно, вас заинтересуют». Я удивился, почему у него, а не у меня, но тут увидел, как он одними глазами показал на сидящего сбоку дядю и тут же согласился. «Конечно, тем более, что уверен, для дяди это все будет скука смертная, все эти проценты, залоговые расписки и прочее». Иудей улыбнулся и поклонился. Отдав приказ Бернарду и Бартоло собираться, а также одеть меня, я вскоре был доставлен в повозку к Иудею во всем своем великолепии. От изумления он даже открыл рот. Разглядывая меня, а также пояс, подаренный мне Медичи, он покачал головой. «Сеньор Иньего, я даже примерно стесняюсь назвать стоимость вашего наряда», — он низко склонил голову, — «но хочу вас заверить, поскольку я в этом хорошо разбираюсь, что даже наш король выглядит нищим по сравнению с вами». «Зато он король», — улыбнулся я, переходя на иврит. «Вы правильно поняли, что я не все могу говорить в присутствии дяди, хоть и очень его люблю». «Я так и понял, сеньор Иньего», — согласился со мной, — «поэтому и пригласил вас к себе. Это в любом случае пойдет на пользу и вам, поскольку люди увидят, что мы с вами спокойно разговариваем». «Все настолько переполошились из-за этих указов?» — поинтересовался я. «Конечно, сеньор Иньего», — удивленно всплеснул он руками. «Банк Медичи — один из самых известных и больших в Европе. Такой конкурент нам тут совершенно не нужен». «Ну, если мы договоримся с вами», — улыбнулся я не буду сманивать к себе только ваших клиентов». Глаза Иудея удивленно распахнулись. «Вы предлагаете мне предать моих братьев по вере?» — удивленно поинтересовался он. «И получить всю выгоду от сотрудничества с вами самому? Как показывает история, сеньор Авраам, это вопрос лишь количества полученных за это денег», — широко улыбнулся я, намекая ему на предательство Иуды Христа. Авраам сеньор тяжело вздохнул. «Режете без ножа, сеньор Иньего», — нехотя признался он. «И у кого вы этому научились?» Я не стал упоминать всех своих учителей, поэтому лишь развел руками и признался ему. «Просто талантливый самоучка, сеньор Авраам». «Эх, мне бы наследников, таких как вы», — вдохнул он, показывая рукой, что мы приехали. Глава 26. Встречала его вся семья, и он подозвал жестом молодую девушку, миниатюрную брюнетку с убранными под платок длинными вьющимися волосами. Тонкие черты лица и характерная внешность безошибочно определяла ее национальность, и в этом она была очень хороша. «Просто другая красота, не та, к которой я привык. Сарочка, внученька», — обратился он к ней с любовью в голосе, — «не могла бы ты помочь нам и донести его сиятельство к нам в гостиную?» Большие глаза девушки удивленно распахнулись, но она сложила руки и низко нам поклонилась. «Конечно, дедушка», — услышал я тихий голос, от которого у меня запершило в горле. «Постараюсь быть очень осторожной и обходительной с таким высоким гостем». Напротив повозки встали Бернард и Бартоло, привычно ожидая, кому я скажу, чтобы он взял меня на руки, и тут еще к ним добавилась красивая девушка. «Сеньор Иньего, я не буду вас осуждать, Если вы выберете ее, подколол меня гад-швейцарец, который сам заинтересованно косился на красивую иудейку. И я тоже, сеньор Иниго, закивал головой Бартола, сглотнув слюну. Посмотрев на грудь девушки, упругие шарики которой было заметно даже через платье, я решил, что пока еще не готов к подобным испытаниям. Бернард, я протянул руки к мужчине, не будем заставлять миниатюрных девушек таскать на себе целых графов. Швейцарец взял меня на руки и вздохнул. Ваше сиятельство, уверен, вы будете об этом еще долго сожалеть, тихо сказал он, я бы сам с удовольствием оказался сейчас на вашем месте. Иудей с улыбкой поклонился, принимая мое решение, но спросил, сеньор Иниго, но вы же не будете против, если Сарочка тогда подаст нам напитки? Я с трудом представляю сеньор Авраам, кто может отказаться от такого предложения, с тяжелым вздохом, который его развеселил, сказал я. Внутри его дома было также все дорого и красиво, что и прошлый раз, если только добавилось картин на стенах. Он провел нас в знакомую гостиную, показал людям, меня сопровождающим, где они могут сесть, а мы с ним расположились в глубине зала, далеко за зоной всеобщей слышимости. Девушка пришла следом, и, присев на колени перед нашим столиком, стала разливать вино дедушке, а мне знакомый настой с медом. Кипяченая вода с медом и травами, остуженная до нормальной температуры, ваше сиятельство, сказала она, дедушка сказал, что вы так любите. Можете не беспокоиться, она девственница, сеньор Иниго, огорошил меня Авраам сеньор следующим признанием, мне кажется, она станет для вас прекрасной любовницей. Девушка стремительно стала краснеть, а я закашлялся. Вы так высоко цените меня и наше будущее сотрудничество, сеньор Авраам, удивился я, что готовы отдать такое сокровище и иноверцу. Он тяжело вздохнул и качнул кистью, на что Сара тут же поклонилась и отошла от нас. Не хотелось бы об этом говорить на переговорах, сеньор Иниго, но все говорят, что вы любите честных партнеров. Он грустно посмотрел на меня, боюсь, у меня нет другого выхода, поскольку вы можете похоронить всех нас, открыв банк Медичи на условиях, на которых сейчас работают флорентийцы. Это каких? Поинтересовался я, не очень пока понимая, что он имеет в виду. Международные переводы средств, как наличными, так и векселями, оплата товаров с помощью тратты, он покачал головой, банковская система Кастилии весьма замкнутая и приход игроков, имеющих филиалы во многих странах Европы приведет к схлопыванию более мелких и неспособных к такому широкому охвату банков. Поскольку я не был знаком с банковской системой Кастилии, то приходилось верить ему на слово, если и правда то, что он говорил, становилась понятна тотальная паника банкиров, о которой говорил мне дядя еще утром. Я задумчиво посмотрел на него. «А что, если вы станете ассоциированным банком?» – спросил я его, вспоминая из практики Евгения Орлова похожие ситуации. «Останетесь отельным банком, но получите доступ к системе банков Медичи и возможности использовать его ресурсы, а также гарантии». Рот у Иудея приоткрылся. «Сеньор Иниго, впервые слышу это название», – признался он, – «можете рассказать подробнее, что это?» «Это банк, который работает под поручительством другого, более крупного банка, который предоставляет гарантии или поручительство от себя, что позволит вам работать с большей надежностью и доверием со стороны клиентов и международных партнеров». Кратко обрисовал я суть и преимущества этого способа взаимодействия банков, что для вас по факту ничего и не изменит, кроме того, что рядом с вашей вывеской мы можем повесить вывеску банка Медичи. Ну и разумеется, аудит и контроль с моей стороны, чтобы вы этим не злоупотребляли. Взгляд Иудея стал крайне задумчив. Это очень необычное и непривычное предложение, сеньор Иниго, наконец со вздохом сказал он, я могу взять время на раздумья? Конечно, сеньор Авраам, кивнул я и не прошу вас принимать такие судьбоносные решения в торопях, поскольку первый же и пострадаю, если вы нарушите свои обязательства, которые я закреплю своим словом. Понимаю, сеньор Иниго, он склонил голову, чем я могу загладить для вас процесс ожидания своего ответа. Я оставил свою служанку в Аликанте, притворно вздохнул я, еще одна помощница бросила меня в Неаполе. Заставлять же свою повариху, еще и одевать меня, является неуважением к ее труду, так что если Саре будет нетрудно, пусть поухаживает за мной то время, пока вы думаете. Берете заложника, вздохнул он, но хотя бы не так явно, как могли бы это. У меня, сеньор Авраам, остались не лучшие воспоминания о Валенсии, пожал я плечами, мне бы крайне не хотелось, чтобы такие же впечатления у меня остались и о Саргасе. Сара, позвал он девушку, и когда та пришла, он обратился к ней на разговорной смеси кастильского и иврита, на которой говорили евреи Кастилии, поскольку сам иврит не был для большинства здесь разговорным языком, а только языком религиозным, на котором читались в основном молитвы. Но, разумеется, раввины и очень образованные иудеи, с которыми я общался, хорошо знали язык своей древней родины, как некоторые и арамейский, но это было совсем уже редкостью. «Будешь жить у графа и выполнять все, что он скажет, пока я не заберу тебя у него», — сказал он, явно думая, что я не знаю этот сильно локальный язык. Девушка изумленно посмотрела на него, затем на меня. «Все, дедушка, ты уверен, он же карлик и урод», — ответила она, а я в это время улыбался и делал вид, что их не понимаю. «А если он захочет лишить меня девственности? Меня же потом замуж никто не возьмет». «Так нужно», — резко оборвал ее он и обратился ко мне на кастильском. «Я предупредил ее, чтобы во всем вас слушалась, сеньор Иньего», — с улыбкой сказал мне он, а я который раз порадовался, что знание многих языков приносит мне пользу даже там, где я этого не ожидаю. «Хорошо, тогда жду вас у себя с ответом, сеньор Авраам», — кивнул я спокойно, не выдавая, что понял их и позвал Бернарда, чтобы унес меня. Девушка послушно пошла за нами, бросив на дедушку слишком уж жалобный взгляд, но тот даже не ответил ей, лишь тяжело вздохнув. Сара села напротив меня в повозку, и вынуждена была быть совсем рядом с Бартола, который стал краснеть и стараться от нее отодвинуться, чтобы их не увидели вместе. Мы же с невозмутимым швейцарцем сидели рядом и рассматривали девушку, которая всем видом показывала, какая она смелая и ничего не боится. «Дорогая, хочу тебя сразу предупредить», — спокойно сказал Бернард, — «ты явно потом будешь много болтать о правилах и порядках в нашем доме, но три вещи находятся у тебя под запретом». Он поднял руку и стал загибать пальцы. «Запрещено рассказывать все, что касается сеньора Иньего. Запрещено говорить все, что касается его безопасности и охраны. Запрещено что-то брать и выносить из его дома без спроса. А если я нарушу эти правила, что тогда?» Девушка с вызовом посмотрела на швейцарца, который пожал плечами. «Тебя предупредили», — спокойно сказал он, — «второго раза не будет. Сара, я потом вам все объясню подробно», — залепетал красный Бартола. «Когда приедем, я познакомлю вас с нашим управляющим. Вы будете подчиняться ему». «А сеньор Иньего?» Она удивленно посмотрела на меня, я думала, буду служить только ему. Оба мужчины переглянулись и удивленно посмотрели на нее. «Боюсь, дорогая, ты до этого еще не доросла, за обоих», — ответил швейцарец, который прекрасно знал, куда ее определит Аланса, когда мы ее ему представим. «Как и всех новых слуг, он поставит ее на самую грязную и неблагодарную работу, где еще долго будет присматриваться, можно ли доверять новому слуге и повышать его дальше». Так в общем-то и случилось, и я больше не видел Сару, до момента, пока ко мне не приехал ее дед. «Сеньор Иньего», швейцарец обратился ко мне, когда я завтракал, так как прибыл мальчик от Авраама, попросивший о встрече, я сказал, что буду готов принять его как раз после завтрака. «Да, Бернард», повернулся я к нему, «зачем вы взяли ее к себе?» — поинтересовался он. «Я ведь вижу, что не просто так». Я вздохнул и, положив вилку, поднял руку. «Что ты видишь?» Швейцарец удивленно на меня посмотрел, подошел ближе, пристально осмотрел кисть и пожал плечами. «Просто маленькая рука. На пальцы посмотри». Он наклонился ближе, и его глаза расширились. «Много мелких точек от чернил, сеньор Иньего». Увидел он то, что увидел и я при нашей первой встрече с внучкой Авраама. «Я пишу по 3-4 часа в день», — повертел я рукой перед его глазами, — «теперь подумай, сколько пишет она, если на ее пальцах в два раза больше чернильных пятен». Брови швейцарца полезли вверх. «У девушки», — изумился он. «Вот и я удивился, как такое возможно», — пожал я плечами, — «поэтому и попросил Аланса лучше за ней присматривать. Он подтвердил, что она вообще не умеет ничего делать по хозяйству, абсолютный ноль». «Да, весьма странная внучка, сеньор Иньего. Теперь я понимаю вас», — улыбнулся мне Бернард и поклонился, — «благодарю, что все объяснили. Авраам скоро должен приехать, скажи, пусть его сразу проводит ко мне без задержек». «Слушаюсь», — поклонился он и вышел из комнаты. Не успел я допить свой травяной настой, как он вернулся, но уже в сопровождении иудея. «Сеньор Авраам», — «Прошу вас», — вежливо поздоровался я, — «вы завтракали?» «Благодарю, сеньор Иниго», — отказался он, — «но утром я стараюсь не есть». «Как хотите», — хмыкнул я. «Какой ответ вы принесли мне?» Он осторожно присел напротив и спросил: «Как вы поняли, что Сара не просто моя внучка? Ваши слуги расспрашивали о ней у нас в квартале». Я молча поднял руку, показывая ему то, что и Бернарду, и Иудей все понял с первого раза, тяжело вздохнув. «Было наивно с моей стороны думать, что вы не заметите. Ничего, чистка рыбы, овощей и мойка грязной посуды пойдут ей только на пользу», — улыбнулся я. «Она ваша помощница, помогает вести дела», — он кивнул. «Мои наследники, обалдуи и повесы, в том числе и ее отец, только транжирящие деньги, которые заработали наши предки и я. Сара, единственная, кто проявил интерес к семейному бизнесу. Насколько она хороша?» «Очень», — серьезно ответил Иудей, — «поэтому я прошу вас взять ее к себе, неважно в каком статусе. Лучше всего, конечно, пусть будет вашей официальной любовницей, тем более что любой мужчина при взгляде на нее не станет вас сильно осуждать за связь с иудейкой. Остальные мои братья, видя ее рядом с вами, не будут задавать мне вопросов, почему вы выбрали меня своим партнером. Мне бы очень не хотелось отвечать на их вопросы, когда всем станет понятно, какие возможности я приобрету благодаря вам». «Это официально, а не официально», — задумчиво произнес я. «Мы станем вашим дочерним банком, сеньор Иниго, с единственным условием, что Сара будет работать вместе с вами в материнском банке Медичи. Хотите, чтобы кто-то отстаивал ваши интересы?» Понял его я. «Не жалко девочку?» «Когда на кону весь семейный бизнес, сеньор Иниго», — вздохнул он, — «мне приходится выбирать меньшее из зол». «Хорошо», — согласился я, — «тогда я предлагаю позвать ее и написать соглашение между нами». «За этим я и приехал, сеньор Иниго», — облегченно сказал он. «Я попросил Бернарда привести девушку, и вскоре она предстала перед нами, изрядно похудевшая, не выспавшаяся, с натруженными и опухшими руками от тяжелой работы. «Ты станешь любовницей сеньора Иниго, Сара», — просто сказал он ей то, о чем мы только что договорились, — «и будешь работать теперь на него, отстаивая наши интересы». Она перевела замученный взгляд на него, на меня, и затем неожиданно плюнула в мою сторону. Слюна попала на мой стол и промочила белоснежную скатерть. «Вот мой ответ на это предложение», — резко ответила она мне и ему. Глаза Иудея полезли на лоб, и он, сполз со стула на колени, пополз ко мне по полу. «Ваше сиятельство, умоляю, простите ее, прошу вас, она моя единственная внучка», — едва не рыдал он, понимая лучше нее, что сейчас произошло. «Сеньор Авраам», — я успокаивающе поднял руку, — «вам не о чем волноваться, поднимитесь, мы ведь с вами теперь партнеры». Он непонимающе посмотрел на меня, и его глаза правда были полны слез, так он испугался за внучку. «Я ставлю нашу сделку с вами выше нанесенного мне оскорбления», — я пожал плечами, — «к тому же она не мужчина, чтобы я оскорбился как следует». «Правда, сеньор Иниго, вы так милостивы». Он попытался подползти ближе на коленях, чтобы поцеловать мне руку. «Сеньор Авраам, давайте вернем женщину на кухню, а сами займемся делом». Я еще раз показал ему, что он может встать и мужчина, видя мой нетерпеливый жест, тут же это сделал. Появившемуся управляющему я показал на белоснежную скатерть, затем на мокрое пятно от плевка. «Подай мне, пожалуйста, чернила, Аланса». Он это сделал, и я, взяв чернильницу в руки, наклонил и стал водить баночкой по скатерти, проливая едкую жидкость, которая тут же впитывалась в тонкую льняную ткань, особенно много выливая в место, где был плевок. Все трое удивленно смотрели за моими манипуляциями. К той работе, которая есть сейчас у Сары, добавилась еще одна, — мягко сказал я, обращаясь к Аланса. «Теперь по ночам она вместо сна будет отстирывать эту скатерть, пока ее совсем не отстирает. Проследи, пожалуйста, за этим». Управляющий изумленно посмотрел на девушку, на скатерть, которую можно было только выбросить после того, как я разлил на ней столько чернил, но, конечно же, поклонился мне. «Как скажете, сеньор Иниго, я лично за этим прослежу». «Благодарю тебя, Эланса», — кивнул я и продолжил. «Попроси Бартола принести новые чернила, стол и скатерть. Нам с сеньором Авраамом предстоит сегодня много работы. Ты отдашь меня ему, этому уроду?» Девушка обратилась к дедушке на местной смеси языков. «Ты же видишь, что он уморит меня работой. Какой ты дедушка мне после этого? Если родители не дали тебе нужного воспитания, вместо вздрогнувшего старика, ответил ей я, показывая, что знаю и этот местный диалект. Это придется теперь сделать мне. Аланса, можешь ее увести, попросил я управляющего, пока она действительно не наговорила того, после чего мне останется только ее убить. У всего его пределы, даже у моего терпения, а мне не хотелось бы портить из-за нее отношения с раввином и главой иудейской общины Сыговии. Костелец, несмотря на гневные крики, увел Сару, а я спокойно повернулся к грустному иудею, сказав, будто ничего не случилось. «Приступим, сеньор Авраам», он молча кивнул, подвигаясь ближе. Я, же доставая бумагу и перья, дождался, когда Бартоло принесет мне новый стол, скатерть и чернильницу, а затем, вызвав из памяти Евгения Орлова образец договора ассоциативного банка, стал просто переписывать его на бумагу, внося лишь корректировки с поправкой на время. Иудей с огромным изумлением смотрел, как я лист за листом, практически без заминки писал договор, остановившись только тогда, когда он был закончен. На все у меня ушло меньше часа. «Держите, сеньор Авраам», протянул я ему исписанную ровным, красивым почерком кипу бумаг. «Знакомьтесь, я готов выслушать ваши поправки». Иудей трясущейся рукой взял листы, стал читать, и по мере чтения его брови поднимались все выше и выше. Он прервался только однажды, с огромным изумлением посмотрев на меня и задал единственный вопрос. «Ну как, сеньор Иниго, как такое возможно?» Я лишь хмыкнул, показав ему рукой, чтобы он продолжал читать. На это ему потребовалось время, но когда он закончил, то иудей вздохнул и положил листы на стол, переведя на меня задумчивый взгляд. «Не знаю, сеньор Иниго, как подобное возможно, но это самый полный, структурированный, исключающий двойственные толкования договор из всех, что я видел за всю свою жизнь. У меня просто нет слов, а замечания», — улыбнулся я, — «они есть, но настолько незначительные». Он взял перо и внес пару корректировок по процентам и срокам, которые были для меня вполне приемлемыми. «Меня устраивает», — я ознакомился с правками и посмотрел на него. «Тогда зовем нотариуса, чтобы переписал на чистовую в трех экземплярах», — поинтересовался он. «Да, и думаю, будет правильным сегодня же его подписать», — решил я, — «раз теперь у меня есть представительство банков в Кастилии, мне не нужно будет открывать отдельный филиал, лишь небольшое представительство, которое будет отслеживать деятельность ваших филиалов в городах, а также обрабатывать их заявки на междугородние и международные переводы денег. То есть вы вообще не будете открывать банк, работающий непосредственно с клиентами?» — удивился он. «Зачем?» — я внимательно посмотрел на него. «Я буду брать проценты за все переводы и обращения в материнский банк, и мне этого будет достаточно. Тем более, вы ведь не откажете мне в кредите, если он мне потребуется». «Разумеется, сеньор Иниго», — быстро ответил Авраам. «Сколько вам нужно?» 60 тысяч флоринов», — улыбнулся я, а он закашлялся от произнесенной суммы. «Простите, сеньор Иниго, но мне столько не собрать», — покачал он головой. «Это слишком много для моих возможностей». «Авраам», я внимательно на него посмотрел, «я подготовлю методички для вашей новой деятельности, новые правила работы, и первое, что вам нужно будет сделать, когда соглашение вступит в силу, это внедрить это все в работу. Поскольку я дам вам лишь 3 месяца до первого аудита, после чего начну штрафовать за неисполнение моих требований». «Кто будет проводить аудит?» – спросил он. «Иосиф Колон, вы с ним познакомились в прошлый мой визит к вам домой». Авраам кивнул. «Весьма достойный человек, у меня нет вопросов к его работе, сеньор Иниго». «Что же, тогда зовем нотариуса», – кивнул я, и мы успели еще пообедать с Авраамом сеньором, когда наконец документы были готовы. Мы подписали, заверили их и полностью довольные друг другом расстались. Я пообещал ему за неделю предоставить все необходимые правила работы его банков, чтобы они соответствовали стандартам банка Медичи. Конечно, я так говорил только для него, поскольку это были больше мои стандарты, чем флорентийские, но раз он принимал правила игры по-новому, то почему бы мне не сделать так, чтобы местные банки работали по лучшим стандартам качества, да еще и имели меньшие проблемы с церковью, чем это было сейчас. Глава 27. 5 ноября 1457 Д. Сыговия, Королевство Кастилии и Леона. «Марта, я сколько раз просила тебя не помогать мне», — иудейка нехотя отодвинулась, когда рядом опустилась женщина и стала помогать золой тереть ткань, на которой серые пятна никак не хотели отстирываться. Скатерть давно превратилась в замызганную тряпку, а пятна от чернил, которые пролил на них проклятый мелкий тиран, никак не хотелось отмываться. Увидит сеньора Ланса, нам обоим попадет, попыталась она остановить флорентийку, но та покачала головой. Язык она не знала, ни кастильский, ни латинский, так что общение было только жестами и простыми словами. «Бог все видит», — вздохнула та, продолжая тереть злополучную тряпку, которую Сара возненавидела всей душой. Она уже 100 раз корила себя за несдержанность и тот плевок, поскольку вот уже неделю приходилось по ночам спать урывками и мусолить проклятую тряпку, которая и не думала отстирываться. Словно сглазив, комнату осветила свеча, которую внес внутрь мужчина. «Марта», — появился управляющий, увидев двух женщин там, где должна быть одна, «я просил тебя не помогать иудейке». Повариха поднялась и посмотрела на дворянина, который стал проявлять к ней последнее время явную заинтересованность, как мужчина. «Сеньора Ланса, это жестоко, то, что она вынуждена не спать и заниматься бесконечной стиркой без малейшего шанса на то, чтобы отстирать это пятно», — она посмотрела ему в глаза, — «это просто медленная пытка, а не задание». Он пожал плечами. Ей повезло, что ее не запороли до смерти, как это сделал бы любой другой кастильский аристократ, если бы при нем произошло то, что вытворила эта дура. Он посмотрел на Сару и покачал головой. «Как такое вообще тебе в голову пришло, я не понимаю». Марта сделала 2 шага и взяла обоими руками руку дворянина. «Сеньора Ланса, мне так тоскливо вечерами, я здесь одна», — тихо произнесла она, видя, как тот закашлялся. «Вы ведь не скажите ничего сеньору Иниго?» Кастелец вздохнул и отодвинулся. «Если ему скажет кто-то другой, накажут вас и меня заодно», — ответил он. «Я договорюсь с Бернардом», — Марта хитро улыбнулась. «Я узнала тут недавно рецепт медовых печений Ликерли, по которым он так скучает, так что когда завтра приготовлю их ему и преподнесу, то заодно попрошу закрывать глаза на некоторые свои прегрешения. Кроме Бернарда никто не станет ничего говорить сеньору Иниго, Бартоло, например, тот сам помогает иногда Саре». «Рискуешь, причем сильно», — Кастелец покачал головой, — «и все, из-за какой-то иудейки». «Понимаю, но я мать и добрая христианка». Марта коснулась руки дворянина. «Прошу вас, сеньор Ланса». Управляющий не стал ничего отвечать, а повернулся и вышел. 10 ноября 1457 Д. Сеговия, королевство Кастилии и Леона. «Сеньор Иниго, я писал, когда ко мне неожиданно зашел швейцарец и склонил голову». «Да, Бернард, я отложил перо, что случилось?» «Я прошу дать мне наказание», — неожиданно опустился он на одно колено. «За что?» — так изумился я, что даже повернулся к нему, бросив работу. «Я принес вам клятву верности, но предал вас за еду, явно терзаемый муками совести», — ответил мне огромный швейцарец. Тут мне стало уж совсем интересно, так что я показал жестом подойти ему ближе. «Ты заинтриговал меня, рассказывай». Швейцарец, с тяжелыми вздохами и покаянием в голосе, рассказал мне о том, что участвует в заговоре против меня, организованном моими же слугами, причем главным зачинщиком в этом оказалась моя собственная повариха, которая сеньора Ланса затащила в кровать, чтобы он молчал, а Бернарда соблазнила печеньями с его родины. В общем, показала себя крайне коварным организатором, не постеснявшимся даже в выборе средств ради выполнения своей цели. И все это она затеяла, только чтобы помочь иудейке. Изумился я, когда узнал причину столь коварного поведения Марты. Ей стало жалко еврейку, поскольку руки у той превратились в сплошные кровавые раны. «Сеньор Иниго», — пожал плечами швейцарец, — «там от скатерти уже тряпка осталась, а пятна все равно не отстирались. И кто об этом знал?» «Бартоло тоже», — удивился я, на что швейцарец опустил голову. «Договори уже», — чуть повысил я голос. «Знал сеньор Иниго», — признался Бернард, — «он сам помогал девушке». Я почесал затылок. С одной стороны, конечно, нехорошо, но с другой, Марта просто была добра с девушкой, пусть и вразрез моему приказу. «Печенья хоть вкусные?» — поинтересовался у него я. «Очень, сеньор Иниго», — жалобно признался он, — «не ел такие с момента отъезда с родины». «Ладно, раз все такие жалостливые», — решил я, — «ты мне ничего не говорил, а я сделаю вид, что ничего не знаю». Швейцарец с изумлением посмотрел на меня. «А что с девушкой? Как быть с иудейкой? Подойти и порежь кинжалом ту тряпку, скажи, что так будет всем проще», — распорядился я. «И да, про то, что это сказал я, всем ни слова. Хотите сделать из меня героя?» — изумился он. «Но зачем? В этом доме всегда должен оставаться только один тиран, самодовольно заметил я, приосанившись. «Как скажете, сеньор Иниго, но я не заслуживаю такой чести», — он покачал головой. «Заслуживаешь, Бернард, поскольку единственный, кому хватило силы духа рассказать мне об этом, я стал серьезным, и не забудь мне потом эти свои ликерли тайком принести, когда благодарные руководители заговора приготовят их для тебя в честь такого события». «Конечно, сеньор Иниго», — швейцарец чуть повеселел и вышел из комнаты. «Я же, задумавшись, как же столь разные люди могут так быстро объединяться перед одной целью», вернулся к работе. Этой же ночью Марта стирала проклятую тряпку одна, а Сара рыдала рядом. Она уже физически не могла ничего делать, поскольку раны на руках кровоточили и приносили только боль. Комната осветилась светом, и внутрь зашли два мужчины. «Аланса, что случилось?» «Дорогой». Марта удивленно посмотрела на явно сонного любовника. «Бернард зачем-то поднял меня», зевнул тот, показывая на швейцарца. «Что-то случилось?» Повариха испуганно посмотрела на гиганта. Тот кивнул, вытащив из ножен кинжал. Затем подошел, забрал из ее рук тряпку и порезал ее на мелкие лоскуты. Рты у всех присутствующих в комнате открылись. «Утром будешь заводить печь, все сожги, чтобы никто не видел», — приказал он изумленной поварихе. «Отдавая обратно куски ткани, я доложу в обед сеньору Иниго, что скатерть не выдержала многочисленных стирок и порвалась. А если он попросит принести ее?» — задумчиво поинтересовался Эланса. «Ты подтвердишь, что по этой причине выкинул ее?» Швейцарец повернулся к управляющему. «Я не намерен отдуваться за вас один». Костелец, подумав, нехотя кивнул. «Все, пора этой истории наконец закончиться». Швейцарец посмотрел на всех и остановил свой взгляд на рыдающей иудейке. «А ты, в следующий раз думай, что делаешь и в чьем присутствии». Она молча закивала головой. «Все, расходимся и выспимся хотя бы сегодня». Бернард вернул кинжал на пояс и, повернувшись, вышел из комнаты. Марта обняла Сару. «Дорогая, твои мучения закончились», — вздохнула и она сама облегченно. «Идем спать. В обед, смотря на то, как мне все врут о том, что скатерть порвалась и девушка работать ввиду ужасного состояния рук больше не может, я приказал нанять доктора для нее за мой счет и выпроводил всех из комнаты, кроме Бернарда». Тот подмигнул мне, вышел за дверь и вскоре вернулся со свертком, разложив который на столе. Он надурманил меня запахом медового теста, исходящего из свежеиспеченных печений, пахнувших еще к тому же какими-то сладкими пряностями и миндалем. «Неси травяной настой», — приказал я, откусив кусочек. 5 минут мы ели молча, изредка поглядывая друг на друга. «Ну ладно, признаю, я бы сам за них продался», — вздохнул я, подтягивая себе следующее печенье, больше похожее на пряник, поскольку Марта готовила в высшей степени божественно. «МГММ», — промычал швейцарец, покивав головой, с полным набитым ртом. «Доктора ей путь Аланса хорошего найдет, и приставит иудейку к обычной работе, когда она вылечит себе руки», — продолжил я, «а то я что-то последнее время стал уставать и списывать тонны бумаги, непорядок это. Граф я или писарь какой?» «Бартола», — поинтересовался у меня Бернард. «Я пробовал, но он не финансист, постоянно делает много ошибок», — покачал я головой, «так что пусть пока иудейка проходит все наши проверки, а позже я приставлю ее к делу». «Как там, кстати, нет вестей от Иосифа Колона?» «Он должен был уже давно отчитаться с Исааком о работе. Обещал дать ответ в течение недели, сеньор Иниго», — закивал Бернард, «сказал много возни с документами. Мы уже здесь и так задержались больше, чем я планировал», — поморщился я, «но что делать? Тут еще желающих добавилось последовать примеру Авраама, и мне прибавилось геморроя с новыми дочерними банками. Нужно теперь проконтролировать работу каждого, а я один. Может, послать за его учениками?» — поинтересовался у меня швейцарец. «Подождем еще неделю», — вздохнул я, «погоды это нам не сделает. А пока займись девушкой, пусть ее побыстрее вылечит». «Найду лучшего врача, сеньор Иниго», — кивнул он, поднимаясь с табурета и закидывая в рот последнее печенье, прежде чем скрыть следы преступления и убрать блюдо с оставшимися крошками.